все силы надо устремить на спасение Вискоса. Не то чтобы его дело это особенно занимало, он ведь уже был покойником, а тема перевоплощения покуда всерьез не поднималась, хоть кое-какие разговоры на этот счет велись. Да и потом, даже если бы реинкарнация была делом возможным, он бы лично предпочел возродиться к новой жизни в новом же, незнакомом месте. Так что он хлопочет исключительно о том, чтобы его супруга в спокойствии и уюте прожила отпущенный ей остаток дней. «Об этом можешь не беспокоиться», — подумала Берта. Но муж ее совету не внял. Он хотел, чтобы она не сидела сиднем, а что-нибудь предприняла. «Если зло одержит победу, пусть хоть в этом маленьком, всеми забытом городке с тремя улочками, площадью и церковью, оно может распространиться дальше, захватить всю долину, округу, страну, континент, моря и весь мир». Хотя проживал в городе Вискосе 281 житель, из которых Шанталь была самой молодой, а Берта — самой старой, верховодили в нем всего человек 5. Хозяйка гостиницы, отвечавшая за прием и пребывание туристов, священник, на попечении которого были души, мэр, занимавшийся охотничьими лицензиями, жена мэра, занимавшаяся мэром и его решениями, местный кузнец, покусанный проклятым волком, но ухитрившийся выжить, и, наконец, человек, которому принадлежала большая часть земель вокруг города. Это он наложил запрет на строительство детского парка, ибо рассчитывал, что в обозримом будущем Вискос снова начнет расти, и тогда на этом превосходном месте можно будет возвести роскошный дом. Все прочие обитатели Вискоса мало интересовались тем, что происходило или не происходило в городе, ведь у них были их овцы, пшеница и семьи, которые надо было кормить. Они захаживали в гостиничный бар, стояли обедню, исполняли законы, носили в кузницу серпы и косы и прочий инвентарь, да время от времени прикупали землю. А главный землевладелец бар не посещал никогда, и всю эту историю узнал от своей прислуги, которая в тот вечер была там, и, выйдя в крайнем возбуждении, принялась рассказывать всем своим подругам и хозяину своему, что вот, мол, остановился в гостинице богатый человек, и кто знает, если бы можно было родить от него, то он, глядишь, выделил бы ребенку часть своего состояния. Землевладелец, встревоженный будущностью Вискоса, а еще больше тем, что история Шанталь Прим, распространившись, отпугнет туристов и охотников, созвал срочное совещание. И в ту минуту, когда Шанталь шла к лесу, когда чужестранец затерялся на своих таинственных путях, а Берта вела беседы с покойным мужем касательно того, стоит ли все же попытаться спасти город или нет, в ризнице маленькой церкви собрались первые лица Вискоса. «Вызвать полицию», — сказал землевладелец, — «вот единственное, что мы должны сделать. Ясно, что никакого золота не существует. Я считаю, что этот чужестранец пытается соблазнить мою служанку, пустив ей пыль в глаза». «Вы сами не понимаете, что говорите, потому что вас там не было», — отвечал ему мэр. «Золото существует. Госпожа Прим не стала бы рисковать своим добрым именем, не будь у нее реальных доказательств. Но это ничего не меняет. Полицию вызывать надо. Совершенно не исключено, что чужестранец этот скрывается от правосудия, и, может быть, за поимку его назначена награда, а в наших краях он пытается припрятать награбленную добычу». «Глупости», — сказала хозяйка гостиницы. «В этом случае он вел бы себя потише». «В общем, это не важно. Надо без промедления уведомить полицию». Все согласились.